Глава 17. Он что, еще живой? В баре жизни дракона было значение сильно отличное от нуля. Живой, но умирает. Элспер, прищурившись, смотрела на драконью тушу. У него разорваны все нервные волокна в позвоночном канале, все внутренние органы всмятку, держатся только на магии, да и то недолго. Добьем? Зачем? Я рассматривал дракона. Тот просто кричал эманациями боли. Тяжелое зрелище. Как зачем? Опыт, лут, награда. Я прикоснулся к драконьей лапе, перемазанной в какой-то слизи. Заглянул в расширившуюся на всю радужку глаз. Видимо, от боли. Во взгляде только покорность судьбе. Знаешь, дракон, а ведь ты молодец. Тут очень много моих недоброжелателей хотят со мной поговорить перед тем, как убить. А ты вот разобрался сначала, а как понял, сразу начал убивать. Уважаю. Никаких тебе сантиментов, никаких вторых-третьих шансов. Только вот идея с кругом возрождения была не сильно умной, согласись. Знаешь, дракон, ты совершенен. Наверное, в этом твоя и проблема. Сильный, красивый, быстрый, смертоносный, умный, мудрый, всезнающий, одинокий. 300 лет большой охоты, 300 лет поисков. Я улыбнулся. Это слишком глупо, такая смерть. Тебя должен был сразить великий герой. Или ты должен был спасти ценой своей жизни этот мир при очередном обновлении игры. А тут лопнуть, обожравшись бессмертного мяса. Не слишком здорово, согласись. Давай так, я тебя попробую спасти, как умею. Не, я не великий эксперт по драконам. Признаться, ты первый дракон, которого я вижу вживую. Более того, я не доктор и даже не ветеринар. Моих познаний в биологии хватает, чтобы помнить, что у ящериц не бывает тестикул. И отличить визуально сердце от печени. Знаешь, дракон, ты слишком на мой непритязательный вкус хорош. Слишком. Поэтому я попытаюсь тебе помочь. И не надо смотреть на меня с таким ужасом. Я думаю, мне точно понравится результат. Никола, привет. У меня есть один полудохлый дракон тьмы. Целитель, кузнец плоти, хороший некромант, кошмарик и струна, которая режет все. Мне нужно сделать из этого всего что-нибудь прикольное. Ах да, есть еще один боевой химеролог в моем лице. Отлично. Значит, слушай сюда. 5 минут спустя. Слушай, брат серб, давай по новой. Я не буду пришивать к дракону себя, кошмарика, кузнеца плоти. И целительницу свою я тоже не буду пришивать к дракону. Но тут есть вариант. Так, Никола, последняя попытка. Еще раз. Я не буду пришивать к дракону тебя и твоих друзей. Вы просто за 5 минут сюда не успеете добраться. Я не буду пришивать к дракону своего симпатичного гнома, его, кстати, Дуболом зовут. И даже Леголаса я не буду имплантировать. Но... Я понимаю, что из него выйдет замечательная левая почка и не менее замечательная селезенка. Ладно, убедил. А не, облом, он где-то шляется. Короче, Мичурин, дракон почти мертв. Что делать? Интерлюдия 7. Из окна открывался шикарный вид на площадь. Вчера на ней разумные кружились, пряча лица под масками карнавальной ночи. Сегодня бессмертные устроили грандиозное побоище. Причиной стал неизвестный маг, призвавший из небытия проклятый особняк и намеренный, видимо, в нем всерьез и надолго поселиться. То ли восхитительная наглость, то ли удивительная самонадеянность, то ли очень тонкий расчет, и в центре столицы, практически в самом защищенном месте этого мира, складывает свои крылья неуничтожимый и всесильный дракон-хранитель вечности. Тут, собственно, о маге можно было бы и забыть. Отстроить окружающие особняки – это в любом случае далеко не первый случай за последнюю сотню лет. Проклятый дом исчез бы сам, и через неделю-другую нашлись бы более животрепещущие темы для обсуждений. Маги, даже могущественные, нарываются регулярно, а тут почти без последствий видим многокилометрового кратера. Но маг удивил. Он, видимо, сильно загодя подготовил ловушку и активировал ее в нужный момент, наполнил смертью несколько сотен бессмертных. Хм, убивать дракона вечности таким способом еще не пробовали. Когда из глотки дракона ударил фонтан из полупереваренных тел, балкон потряс хохот. Да, хотелось бы разузнать способ, каким этот маг забросил в желудок дракона точку возрождения. Дракон принял шарообразную форму и лопнул. Маг со своими приспешниками засунул резеркрут в пространственный карман. И что дальше? Дракон практически мертв. Сейчас он убьет ящера и пойдет знакомиться во дворец под видом получения награды. Но нет, представление еще не завершилось. Площадь заполнили разумные, идущие боевым порядком. Сверкали купола щитов, горели всполохи заклинаний, призванные твари грызли невидимые цепи. Император людей захрустел соленым печеньем. Конец интерлюдии. Какие милые вокруг люди. Наверное, они хотят за меня порадоваться и познакомиться. Вот о чем я не подумал в тот момент, когда обнаружил армию игроков, целенаправленно выходящую на площадь. Я как раз собрался начать операцию по ремонту дракона, и Элспер активно поливала тушу всяческими заклинаниями. Под ногами переплелись в узоре черные, красные и серебристые линии рунических символов. Селену охватило пламя. Огурец поудобнее перехватил свой молот. Спину ему прикрывал дуболом. Армия хаоса выстраивалась в подобии боевого порядка. Толпа на площади росла. «Филин!» «Да, Моргенхант, ты меня хочешь чем-то обрадовать?» «Ну, теперь весь город знает, что ты – это ты. Что ты здесь, что ты отсюда никуда не собираешься, и что ты во всем виноват. Про последний пункт можно подробнее?» «Мы накормили человечиной больше 100 000 человек. Из-за таинственного убийцы всех заперло в городе до момента, пока его не найдут. Короче, ты испортил праздник. Запер в столице по 300 000 игроков. Закрыл доступ в игру для более чем 200 своих жертв». Моргенхант сфокусировал взгляд на мне, закончив читать. «Морген, если я честно признаюсь, что я не специально. Что вообще не хотел, очень раскаиваюсь и все дела. И что во всем виноват эльф вот с таким косяком?» Я показал на предплечье. «Филин, видишь ли, для всего, подчеркиваю, всего окружающего мира, кроме узкого круга близких друзей и знакомых». Близкий круг друзей и знакомых тем временем начал отбивать первое заклинание и стрелы. «Ты некая демоническая личность. Некий искин без тормозов под видом игрока. Вот посмотри вокруг, что ты сейчас делаешь?» Я поглядел на драконью тушу. «С драконом в больницу играю?» Морген сделал всевременный жест «рука-лицо». Через забрало шлема это было громко. «Перед тобой лежит драконья туша. И ладно бы просто драконья. Сильнейшего дракона в мире. Центр крупнейшего города с заблокированными в нем игроками. Неизвестно откуда возникший дом, больше напоминающий порождение больного на всю голову пыточных дел мастера, чем архитектора, который возник фактически из воздуха. И городская стража на это не прореагировала. И не просто так возник, а возник из небытия, местная легенда. Этот жуткий карнавал, который до сих пор не кончается. И это все случайно? Короче, Филин, ты себе создал такую репутацию, что бы ты ни делал, это, по мнению всех, скорее всего, будет еще хуже, чем было до этого. И надо бы тебе помешать любой ценой. Именно поэтому сейчас сюда идут вообще все игроки в общелокационном ивенте. Помешать тебе закончить ритуал, чтобы ты не задумал». Морген снова грохнул по забралу. И отошел, заняв свое место в кругу обороны. Я смотрел на вывернутое брюхо дракона, перебирая в голове инструкцию от ебанутого серба и грустил. Народ на площади закидывал нас заклинаниями, дожидаясь подхода большего числа людей. «Фауст, мне грустно. Сделай что-нибудь страшное». «Да, господин». Жрец с блаженной улыбкой на лице вскрыл себе брюхо. запустил в рану руку и вытащил кишку. Поднял руку, перехватил вытащенное, потянул снова. Через полминуты на брусчатке перед ним лежало 10 метров кишечника. В нас даже прекратили лететь заклинания, кого-то вырвало. Толстяк зажал кишку в зубах, вытянул ее в сторону левой рукой и правой разрезал своим обсидановым ножом. Кого-то вырвало снова. Жрец поднял с брусчатки свою требуху и с хеканьем запустил ее в сторону собравшихся игроков. Летящий кишечник развернулся, удлинился и впечатался багровым сгустком в лицо ближайшего лучника. Багровая веревка натянулась, лучник упал, кишечник втягивался обратно в рану. Туда же втянулась голова незадачливого игрока. Рана с хлюпающим звуком сомкнулась. Обезглавленное тело упало к ногам жреца, перепачканного кровью и слизью. Через мгновение тело, так и не выпустившее лук, поднялось, щелкнуло пастью в огрызке шеи. Подняло свое оружие и всадило стрелу в глаз какого-то мага. «Господин, вы счастливы?» «Да, Фауст, я счастлив. Спасибо». Приятно осознавать, что вокруг есть совершенно нормальные сумасшедшие. Из-за спины раздались голоса. «Дуболом, напомни мне, зачем мы с ним связались?» «В нашем возрасте, огурец, очень сложно ощутить полноту жизни. И этот молодой человек нам дает возможность ее прочувствовать, пусть и весьма экстравагантным способом». «Дуболом, а кто нам вообще советовал такой ерундой заниматься?» «Семейные психологи. У нас же с тобой кризис среднего возраста начался. Потому мы и взяли отпуск и забурились в виртуальность на полгода». «Мне кажется, у меня кризис уже прошел». «Мне кажется, у меня тоже. Но отпуск еще не закончился». Я смотрел на дракона уже совершенно другими глазами. «Дом, у тебя есть возможность включить музыку?» «Да, хозяин, но только до 23:00. «А если попробуешь включить после этого времени?» «Запрет на физическом уровне». «На музыку после 23 часов?» «И до 6 утра». «На физическом уровне?» «На физическом уровне». «А на убийство людей таких запретов нет? Не ставили?» «Нет. Зачем они нужны? Они основной деятельности не касались». «Иногда надо не задавать вопросы. Включи мне Баха на максимальных басах». Площадь вздрогнула. 300 метров перед домом превратились в одну большую стереосистему. Я закрыл глаза, отдаваясь музыке, и вонзил копье в края раны, останавливая кровотечение. Меня несло. Режим боевой химерологии активирован. Вокруг меня летали цветные сгустки. Я ловил их руками и инструментами и лепил глину передо мной. Где-то она была мягче, где-то крошилась песком. Вот поток воды, омываю в нем руки, чуть делю ямку, хватаю кусок глины под ногами. Тут исправить, замазать, а тут лишнее. Глина пела. Вот сердце жизни. Оно не нужно. Мы его заменим. Отбросить. Вот крылья. Дадим ему больше крыльев. Вот ядро личности. Ему одиноко. Больше он никогда не будет один. Я обещал. Разделяю глину на две кучки, придаю им форму, связываю, добавляю еще пару сгустков со стороны. Вот сердце магии, напитать, сильнее напитать, поймать кусочки, что вьются вокруг, соединить. Крылья. Крыльев нужно больше, еще больше, и лап. И он хотел быть отцом, точно. Слепим ему вирусный способ оплодотворения. Пусть несет яйца и метает споры. И вот это мне тоже нравится. Дамочка, что вы так орете? Вы все равно уже умерли. И слеплю еще черенкование. Вот, отлично. Вечные детишки у него будут. А еще добавим опыление. Идеально. Я открыл глаза. Под ногами лежало огромное, уже остывшее драконье сердце. А передо мной поднимался на 4 пары конечностей бывший дракон. Махаон Хауса. Высшая химера-драконоид. Вне уровней. 2 пары крыльев, 6 конечностей. Хм, Надо бы их более симметричными сделать. От некогда красивого ящера остались только фрагменты тела. Там же были куски камня, где-то искрилась плазмой энергетическая структура, где-то слепленные куски тел. Химера подняла голову и взглянула на меня своими разноцветными несимметричными глазами. Они на мгновение перестали вращаться в разные стороны и сошлись на мне. Снова щупальца чужого разума в голове. «Я дракон созидающий. Приветствую, будущий бог!» Хриплый голос заполнил все мое существо. «Я дракон убивающий, выношу тебе приговор. Ты сдохнешь!» Голос с чуть иной интонацией и более шипящими словами ввалился в мое сознание. «С чего это ты решил, что он сдохнет? Он меня создал! Он должен с нами слиться в экстазе! Он убил нас изначального, извратил нашу природу, он сольется с нами в боли! Он дал нам все, все, о чем мы мечтали! Он сделал из нас монстра!» «Я вам не мешаю?» «Заткнись!» От ментального рева двух голосов я упал на землю, истекая кровью из глаз. Химера задрала искаженную голову на длинной кривой шее и с ускорением ударила ею о камень площади. Глаза свелись туда, где у дракона переносится. «Что это было?» «Я не чувствую крыльев и конечностей». «Я не могу пошевелить почкой». «Что ты сделал?» «Базовый управляющий конструкт. Вы помиритесь, а пока что он порулит телом. О ревуар!» «Больной ублюдок!» Снова оглушили два голоса. Я сел на горячий камень под ногами и упер голову в колени, обнимая драконье сердце. «Ферин, что случилось? Ты ранен?» Ко мне подбежала Элспер, кидая исцеление. «Ты чего?» «Я его создал, а он обзывается!» Интерлюдия восьмая. Элспер кидала Филина все заклинания, что знала. Но он все равно продолжал баюкать кусок драконьего мяса, заливаясь в истерике. Неужели все таки сломался? Или это просто нервный срыв? Тем временем битва на площади продолжалась. Маги оттеснили игроков от дома почти на полкилометра. Существо, которое Филин изваял из дракона, неуклюже взмахнуло всеми четырьмя крыльями и, периодически проваливаясь, взмыло в небо, кружа над площадью. Кто-то решил, что пиздец уже наступил, и атаковали химеру драконида заклинаниями. Та открыла все пасти. Одна стандартная и две другие на первой и второй правых лапах. Набрала воздуха. То, что выдыхание пламени пошло не в том направлении, стало сюрпризом даже для драконида, не говоря об игроках. Струя пламени из-под хвоста кинула дракона вперед. От набегающего ветра крылья вывернулись из суставов, принимая форму обратной стреловидности. Драконид стал каким-то более обтекаемым и ловко вышел из пике над самой землей, выжигая выхлопом организованные остатки игроков. «Я же говорю, он прикольный! Я ведь знал! Реактивный двигатель круче огнемета! И теперь у него скорость до двух махов, если на гороховом супе! А он меня не любит!» Филин продолжал рыдать в голос. Дракон еще раз пронесся над площадью, набрал высоту, снова набрал воздуха, сильно раздуваясь, и издал воинственное инфразвуковое «Курлык-курлык-курлык-курлык». Император людей на своем балконе поперхнулся пивом. Конец интерлюдии.